не ожидаю. Дело в том, что чего я не ожидаю, мне неинтересно с ними. Вот абсолютно искренне. Я определял для себя. Когда я это делаю вот осознанно, это забавно. А когда люди просто это делают, это выглядит довольно специфично. Ладно, понятно? Верни себе личную ответственность. Спроси, а зачем друзьям это вообще надо? Если... И я просто думал, что мы с тобой придем к какому-то. Мы не пришли. Ладно, тоже давай, тоже интересно. А, переход отсюда к управлению группами будет очень просто. Вы должны понять, что физически вы хотите, чтобы группа делала. Теперь, когда вы физически знаете, что она должна делать, что вы должны создать? Намерение и мотивацию. Вы должны создать такую мотивацию, такие условия, чтобы это действие было наиболее интересным, наиболее адекватным. Дима, как создать? Даже три решения. Хорошо. И так далее. Ладно. Тогда запрос звучит так. Хочу полностью сейчас себя снять личную ответственность, ничего не делать в принципе, чтобы несколько волшебных решений, чтобы помимо моих любых действий, оно само происходило таким образом в моей жизни. Я понимаю свое намерение, потому что было мое намерение. Конечно, чтобы я понял, что ты вообще знаешь, потому что я сомневаюсь. Ну, нет, на самом деле они известны. Но за них. И надеюсь, что они интересны будут инструкции. За них мне. Хорошо, тогда работник должен научиться заполнять правильно договор, допустим, банковского счета. Правильно это как? Ну, учитывая, там есть вопросы, порядка 30 вопросов, которые он должен знать и понимать, или, по крайней мере, знать, где найти ответ. Отвратительно. Я как работник, я бы справился. Вот если ты мне говоришь, я должен перенести значение в ячейке D13 в ячейку D13, то я работаю. Приятно так и написано. Нет, там надо понимать что-то. Понимать — это совершенно не конкретный глагол. Я не знаю, что он должен делать, а что он должен делать физически, в реальном мире. В инструкции она дана для того, чтобы человек научился это делать. Чтобы впоследствии не обращаться к инструкции. Инструкция должна для того, чтобы он только ее и выполнял. Верно. Единственный вариант — он запомнит ее на память, не будет ничего понимать, но все равно пошагово будет это инструкция. Остальное — это не инструкция, а не конкретные ссылки. В инструкции как раз описаны конкретные действия. Где определяются, допустим, сведения, которые предусмотрены в пункте А? Нет, назови конкретное физическое действие. Называй пример. Взять название юридического лица О. Ромашко в родительном падеже в ячейке B13. В соответствии с правилами русского языка перевести его в родительный падеж и написать в ячейку B14. Скопировать, нажав Ctrl-C из ячейки B14 и перенести в пункт 17 в договоре. Стереть красный цвет. Вот это конкретная поведенческая инструкция. Программа должна так работать. Работает. Я понимаю. Слава Богу. Что за такое? Потому что если ты даешь альтернативные версии, любые альтернативные версии серии, но там же написано в этой статье 16-го кодекса, какие именно параметры должны быть учтены, и можешь забыть про свое выполнение. Просто вот забудь сразу. Я не буду сделать. Знаешь, что я успею за 3-4 недели сделать? Потому что я успею всю инструкцию понять, да? А если вы сами выработаете шаблоны поведенческих действий и зацепите их как попки. И как попкачики. И раз за разом нужно повторять. Абсолютно ни черта не понимаю. К сожалению. Хорошо. Как мне убедиться, что они поняли, что от них требуется? Правильный вопрос. Для начала сформулировать, что конкретно они физически должны сделать. Ничего не должны понять. Они должны физически что-то сделать. Что конкретно они физически должны делать? Если до уровня физических действий, то это больше 200 пунктов может получиться такой инструкции. Не может, а получится. И тогда, и только тогда, это будет называться инструкция. В противном случае это называется эссе на тему. Эссе рекомендации на тему. Ты не можешь требовать выполнения неконкретного поведенческого действия, понимаешь? Я вот всегда вспоминаю вот Ковчар. Как я могу сказать Ковчар и не делай этого? Не делай, конкретно делай. Назови что? Я не могу требовать от собаки понимания. Предполагается такая квалификация. Квалификация — это когда что-нибудь читать, писать и выполнять инструкцию. Это максимум, что можно ожидать. Правда, работаете с 2% кодексом. Что значит работать? Знаете так, ребята, от вас предполагается квалификация, которая заключается в том, что вы сможете переформулировать это поведенческое действие, а вы не можете. И при этом ожидаете что-то от них, а? Давайте так, предполагается, что вы выше уровня, чем они, поэтому вы можете переформулировать, а они не могут. Если бы они могли, они могут. А так получается, ни они не могут, ни вы не можете. Так, не... так все-таки предполагается некое начальное знание. Да, они должны уметь читать, писать и выполнять инструкцию. И если, допустим, у меня в инструкции написано название «Общество с ограниченной ответственностью», да, то не надо в инструкции детализировать, что слово «Общество с ограниченной ответственностью» может состоять из аббревиатуры ООО или состоять из трех слов «Общество с ограниченной ответственностью». Тебе не надо ничего из этого детализировать, потому что у тебя написано один раз. Вот у тебя две формы. Как у нас ваша цель? Любовь, кстати. Я просто попробую, сейчас не тот у тебя есть форма, которую заполняет клиент. В форме есть поле, скажем, А1. Вот все, что ты можешь ожидать от сотрудника, что он информацию с поля А1 перенесет в поле В13. Договор. Вот это максимум, что ты можешь ожидать. Что он должен понять, что есть полное наименование и сокращенное наименование. Но тем не менее, это да. А это форма, а это клиент. За это отвечает клиент. Вот он как заполнил, такие результаты будут получены. Поэтому у тебя, Афина, в сотруднике, не выполняет, не сдерживается. Для того, что я сейчас взял для примера просто вместе с сотрудниками. Да. Так вот, предполагается, что твоя компетенция состоит в том, что ты можешь это сделать, а они нет. Получается, что ты не можешь, я не могу. Я говорю, это такая ситуация, получается. Прямо точно. Я теряю. Есть вопрос о ориентации глубины детализировки. Да, глубина детализировки должна доходить до одного физического объекта. Тут нет вопроса о глубине детализировки, то есть правила. Вот до сих пор, пока нет одного физического объекта, детализировка недостаточно. Правило понятно? Хорошо. Подумай. То есть ты можешь попробовать искать альтернативные варианты, но, по крайней мере, у тебя теперь есть альтернативная твоей точка зрения. Я всей своей душой убежден, что детализировка достаточно, когда дошла до поведенческого. До тех пор, пока не дошла, она недостаточна. И я не хочу, чтобы ты со мной соглашался, потому что я уважаю твое право делать такой голову. Но я хочу, чтобы у тебя было альтернативное мнение. Человек не верит в твоих коричков, который делает своих. А если своих чем работает. Пошаг. Отлично. Цели. Давайте, кто это первый? Почему? Потому что он подошел, он тебя подгнал. Ты его путаешь иначе. Что ты от него хочешь? Того, наверное. Надо ему сказать, девочка или мальчик? Мальчик. Что ты хочешь от ребенка-то? А так, понимаешь, у него у ребенка начинается проблема. Он теперь отвечает за мнение учителя. Я хочу, да, я хочу, чтобы мой ребенок манипулировал мнение учителя, все равно, в принципе, будет он платить или не будет, главное, что мой очень не придет. А можно так это ребенку объяснить? Нет, я серьезно, прямо сказать мне. Ну, все равно учишься ты или не учишься. Но главное, чтобы у тебя не было двойки. А поэтому вот это 3, 4, 5 меня устраивает любая. Для этого ты изучаешь рапорт. Делай так в будущем. делай так сейчас и продолжай делать так в будущем. То есть ты, по сути, если перевести это в прямое внушение, продолжай делать так, как ты делаешь. Ты хочешь дать ей эту команду? Потому что де-факто это делаешь. Поэтому мой вопрос к тебе, я уважаю твое желание, да? Прошу, зачем? Ни разу не приводил к тому, что переубеждение. Так я не связь никого переубеждать. По сути, это продолжил. Да, то есть ты, по сути, берешь свою картину мира, из нее делаешь негативное парадоксальное отношение и вносишь его в текущую коммуникацию. Независимо от того, как она реально актуализируется. Но я помню, что несколько примеров менял. Верно. Может, ты так и скажешь? Я свою картину мира в отношении двоек поменял. Вот рецепт, как поменять. Меняй там, если хочешь. Если хочешь. Ну, то есть со степенью директивности, которая тебя устраивает. Потому что тогда ты несешь картину мира, я смог поменять, меняй там. А сейчас ты носишь картину мира, это поменять невозможно, мы все так делаем. Ну, кстати, смотрите. Обрати внимание, что блин, я хочу, чтобы ты вылез со своей точки зрения, посмотрел на динамику коммуникации на описательный проект. В описательном фрейме она всего этого не знает, что я говорю. В описательном фрейме она слышит прямую команду. Не волнуйся, продолжай делать так, это нормально. И еще такое возражение. Ты не мама, ты не можешь быть. Возражение чье? Как важно. Подожди, возражение чье? Ты тоже. А мы-то с тобой почему об этом говорим? Понимаешь? Поэтому я с кем-нибудь, я об этом поговорю, головой это возражение. В актуальном контексте я все не так. Наш разговор, это как меня? Не подходит. Верно. Тогда зачем это взять? Понимаешь, да? Ответ. Не подумал. Нормально ты. У меня не было четкого намерения простроить убедительную цепочку действий для другого человека. Вот ответ. Я говорю от того, что приходит из своего прошлого, из своей проекции на будущее, от своей мотивации. Да? Я не продумал, как мои внушения актуально будут влиять на людей вокруг. Вот это ответ. Это совершенно нормально. Я просто хочу, чтобы мы это заметили. Это не значит, что это плохо. Это более того, это считается нормой. Нормой считается выдавать то, что приходит в голову, а не то, что должно модифицировать поведение других. Это считается нормой. Более того, если вы выбираете, что сказать, выбираете специально, чтобы изменить коммуникацию, его поведение, но не считаясь таким образом, это вызывает общественное отрицание. Потому что вы типа врете, но вы его не придете. Но вот этот вот навык, который для меня был одним из самых ключевых, вносить в контекст переговоров, считать любую фразу как любое внушение. И считать, что если я внес что в контекст переговоров, именно этому человек и научится. Я могу сказать, что я очень сильно продолжаю работать над этим. Нет, ты говоришь, что ты обносишь фразу внушения. Да. Что внесенная, любая внесенная фраза. А коммуникация же невозможна. Именно поэтому она является внушением. Не более того. То есть я как раз снимаю иллюзию понимания, говорю, что коммуникация как понимание невозможна, поэтому моя фраза является не более чем внушением для другого человека. Вот что именно это я имею. Понимаете? Раз коммуникация невозможна, как коммуникация как передача опыта невозможна. Коммуникация как передача личного опыта невозможна. Ты, конечно, можешь поделиться этим, сделать свой вывод, но это никак не изменит человека. Единственное, что поможет ему, это поведенческая инструкция, что делать вместо этого. Потому что у нас есть базовая пресуппозиция, которая говорит, что человек уже действует наилучшим способом. Понимаешь? Бесполезно выдавать негативные парадоксальные. Негативные парадоксальные надо выдавать тогда, когда ты говоришь, не делай так. Да? А где делай так, является прямой командой. Вот тогда тебе это парадоксальное отношение срабатывает. А Да ничего, мы все это делаем, команда делает, мы все это делаем, кому значение, делай так и дальше. А какое внушение тогда в данном случае делать, чтобы, ну, не просто... Это зависит от намерения. Какое у тебя намерение, какое внушение ты хочешь? Ну, например, человек смотрит в окно, когда нажимает на кнопку, чтобы подправить очередь. Посмотри прямо сейчас на твою руку и нажми на кнопку F4. Прибор, ты знаешь, что сделать. И не смотри в окно, а посмотри сюда. Да, указание или внушение. Это одно и то же. Внушение – это форма, а содержание – это указатель. Поведенческий конкретный действий. Не понимаю вопрос. А сколько следит? Внушение – это стало по действию внушения, да? Да. Это вот твое внимание. Что, внушение? Внушение. Внушение слова и словосочетание на языке понимаемого, слушающий, описывающий любое конкретное действие. То есть если в нем описано любое поведенческое действие, оно считается внушением. Это работает. Утверждение. Забавное внушение. не решает на самом деле. Понимаете, Василий, в чем намерение? Что вы от него конкретно хотите? что если как не получать бой, то идите, дайте взятку учителю, все нормально. Нет, ну серьезно, представь, что хотите, только вы представьте, ладно, вот, все. Дешевле. Нет, для полностью это левачок. Дешевле и страна. А дешевле. Дворок не будет. Дворок не будет. Не, если это цель. Или у вас есть какой-то еще момент? Намерение, чтобы ребенок делал что-то. Ну, сейчас, конечно, надо говорить, что-то. Говори конкретно, ну, что? Что конкретно вы хотите? Знания, там, ты, ну, согласно программе. Серьезно? Скорчилось 90 градусов, чему раньше? Как вам это помогает? Конкретные знания по программе закона. В чем ваше намерение относительно образования человека? И так далее. То есть подумайте вот об этом. Да? Подумайте, что. Причем, откуда я все это беру? Откуда я беру все это? Собеседник. Нет, ни в коем случае. Лично опыт мне здесь не помог, мне не зацепил. А это как бы снятая личная ответственность. Это от того, вы хотите изменить чем у людей, свое или ребенка. Вы хотите изменить поведение свое или ребенка? Ну, заявлено не значит, что в мире всегда на будущее. Прямо сейчас. Я не знаю, может, у вас вообще его нет, я же не знаю. Поймите, я всегда помню, что я сижу здесь сейчас, и в заявленной фантазийной реальности вы планируете изменить поведение фантазийного ребенка. А я знаю, что это не работает. И в заявленной фантазийной или сотрудника, или партнера. Единственное, что я буду делать, сказать ему другие. Что вы будете делать для того, чтобы произошло эксперимент? Все, это единственная причина, по которой я использую всю эту программу. Если вы спросите меня, что намерение это делать, мне совершенно все равно, что вы создадите ребенка, и совершенно все равно согласится на человека с моей виртуальной картиной предлагаемых решений. Потому что все эти решения предполагают двойную связку такую. Что бы из этого человек не принял, он возьмет на себя личную ответственность плохой. Добрые, хорошие люди, но у меня нет доверия к тому, что тут плохой. Наоборот, у меня есть уважение к людям достаточно, чтобы верить, что они готовы взять на себя личную ответственность. Что вы лично должны изменить, чтобы коммуникация не делать? Как вы лично измените свое поведение, чтобы получить желаемый результат? Более того, вы, скорее всего, верите в собственные мысли, верите в то, что потому что ошибка или проблема на работе может повториться, она может случиться один раз. Нормально. Если она случается второй, третий, вы все время делаете одно и то же. Не понятно, что бывают неудачные коммуникации, бывают неудачные. У меня лично идти два. И мне два раза надо попробовать, чтобы понять, что нет, мне это не нравится. Первый раз, ну ладно, попробовал, потому что пошел. Второй раз я уже понял, да, вот, все, вот мне вот не горится. Хоть два. Раз. Нужно делать заодно. То, что понятно, что надо менять, что конкретно вы лично планируете изменить повтор. Ну, я конкретно пойду и проверю, насколько люди, насколько это конкретный человек, понимает функцию, которую. А он все равно как он ее понимает. И способен ли он выполнять здесь? Точно. Проверил ли я его лично проверил? Выполняет он ее строго по шагу, по инструкции в открытом виде, а потом в закрытом виде. Вот это я его проверю. Понимает он ее или нет, мне лично все равно. Потому что если она правильно написана, мне не понять, то не умеет читать. Понятно, да? И тогда там нужно использовать средства принуждения, потому что мотивирует людей использовать и выполнять. Вопрос у вас к этому поклонению. Зрение. Зрение. Обучение. Вся моя речь не будет состоять только из прямых нарушений. Поведенческих.